Здрав будь народ, чашу мудрости лови, селяви, детес лимон дюви. А каждый соратник появляется из рати. Ради чего? Вне идею матери нати. Вам порцию новомодного славного хабщита. Спасти кратер новомостров пати. Сами выберите перед тем, чем обсуждение. Кто-то по одной тропе, кто-то в разветвление. Проще будь, а люди потянутся муч. Как в реале проще быть, если тянут фьюзом жуть. Гнуть пальцы вальсом может каждый, а на деле показать себя ответ не важно. Продажные органы проникли во все дыры. Сидел каждый третий россиянин тут походу сыро. Кто владеет информацией, владеет миром. Кто под ней перекрушит, топая к мотива. Широка страна родная, круглая земля. Просто не сканают разговоры зря. Мораль истории такова, обдумать все сперва. О последствиях и дальнейших бедствиях управа быстрая. Прежде сделать выстрелы, обрисуй в голове раз по 300. Будь чистым, вода собирает негатив и грязь. 70% ее в теле вылазь. Ставь перед собой цель за неуверенность. Последствия безобразных действий съесть. Решите, что нужно для вас оставить, а что нет, давно пора стереть. Ширпотреб почти для каждого зависимость. Деньги, власть закрывают видимость. Большой бизнес управлять войной. Походу дело власти играют в нарды с сатаной. Постой и путник, оглядись вдруг тут. Вроде бы дома, но почему-то срут вокруг труп. Ты если знаешь правду, яу, держи в себе ее, имей в виду. Россия мать, создай сопротивление каждому, кто имеет к жизни отвращение. Дари добро, тут взаимностью ответ. Если не чадом божьим, то вселенной свет. Проницает все участки тьмы. Открою лишь доступ, пробудится он внутри. Сотри все плохое прошлое, живи настоящим. Поймешь суть жизни происходящей. Так перед собой цель за неуверенность. Последствия безобразных действий свести. Решите, что нужно для вас оставить, а что нет, а что нет. Давно пора тянуть. Ставь перед собой цель за неуверенность. Последствия безобразных действий свести. Решите, что нужно для вас оставить, а что нет, давно пора стереть.